Стою над холмиком мерзлой земли. С древних времен на нашей северославянской земле такие холмики называли и до сих пор еще зовут кое-где в глубинке жальниками. Больших намогильных холмов, курганов, не насыпали над усопшими и павшими. Трудно это было делать в лесном низинном краю. И старе нарывали вот такие малые холмики, жальники. От слова «жалеть», то есть «любить». А можно ли лгать любимому человеку даже после ухода его в мир иной? Так что все-таки, крест или звезда? Самое главное, чтобы не было лицемерия, Христос обличал фарисеев. Да, мои родители явились на свет еще в той державной православной Руси, ее незамутненной псковской глубинке. И все это сельское, псковское, свято-русское стало самой заветной глубиной их душ. Но под немыслимо тяжким спудом оказалась эта первородная глубина. Мать и отец, волею судеб, пионеры 20-х, комсомольцы начала 30-х годов. Но главное, что определило их взаимоотношения со всем церковным и религиозным, их учительская жизнь. Они были советскими учителями, и этим все сказано. И даже в глуши лесов сосновых, окруженных сумищами болот, идеологический диктат ощущался едва ли слабее, нежели в больших городах. Разве что проще и человечнее люди там друг с другом говорили, даже на партсобраниях. Своими были все же. Учительствуя в атеистической школе, не могли мои родители, как и все их коллеги с 20-х по 80-е годы, не стать хотя бы внешне нерелигиозными людьми. Нет, тут, пожалуй, нужны оттенки — внерелигиозными, отказавшимися согласно законам и требованиям своего времени от обрядово-ритуальных сторон вероисповедания предков. Прежде всего, от посещения храма, ношения креста, от произношения молитв и соблюдения постов. Впрочем, и до войны, и в войну, и после нее поститься им доводилось часто, подолгу и поневоле, только назывался такой пост голодухой. Но сегодня, оглядывая былую жизнь родителей, ясно вижу, их внерелигиозность была действительно сугубо внешней, точно так же подчеркивая, как и у большинства русских людей, их поколение, что называется воинствующими атеистами, они просто не могли быть по сути своей земной, простонародной, нелицемерной натуры. Они были людьми естественными, природными во всем. Эта естественность, следование природе, натуре своей думается и есть то, что дало русским людям возможность выжить в нашем столетии, как и в потрясениях былых веков, пусть и с громадными потерями. И не просто людьми остаться, но народом, народом. Быть может, кто-то язвительно усмехнется, дескать, мимикрия, коллективно-массовое хамелеонство. Что ж, знакомый, впрямь до боли известный мотив. А в устах верховода в нынешней смуты он всегда перерастает в разглагольствование о тысячелетней грязной рабе. Так они зовут Россию, о рабском народе. А я так скажу. Не будь этого корневого свойства в натуре русских, они давно бы погибли именно как народ, нация, этнос. Особенно учитывая такие классически признанные наши свойства, как удаль и размах, часто не знающие удержа. Это умение не приспособиться, но принять те условия и обстоятельства бытия, что даны и природой, и веком, и властью, от Бога по судьбе, по грехам даны, а если от дьявола? Что ж, он силен, с ним в открытую не схватишься, остается жить, да на Бога уповать, принять их и суметь в них жить, оставаясь внутренне независимыми, достойными предков людьми, сохраняя свой род, созидая, детей растя людьми, и едва ли не главное, душу живую храня, глубину ее заповедную, заветную. Это здравый смысл народный, не столько рассудком, сколько духовной энергией, рождаемой в веках истории. Естественность, природность, натуральность, пушкинское свойство образа жизни. Я ведь не апологию своим родителям пишу, не оправдание их судьбам, их душам, они в том не нуждаются. Я просто хочу сам разобраться, каковы были соотношения между их земным бытием, протекавшим в советской державе, и тем, что так или иначе, но только верой можно назвать. Одно точно знаю, одно ясно помнится. Не было у них, сельских учителей глубинки, отрицания религии предков. Был внешний, внерелигиозный образ жизни. А во всем остальном, в обиходно-бытовом, в привычках, обычаях, повседневии своем, они всегда оставались не просто русскими, но, тут уместно сказать, старорусскими людьми, провинциально-псковскими, со сноской, конечно, на принадлежность к деревенской интеллигенции. Людьми, для которых носить воду из колодца, колоть дрова, косить, доставать чугуны ухватом из зева печки было столь же привычным делом, как и проверять школьные тетрадки, читать книжные новинки и устраивать любительские спектакли в колхозном клубе.